по словам Марты, они обе хорошо знают. Это вопрос. Ведь никто не подозревает, что ему кое-что об этом известно. Может быть, поговорить с Ольгой и рассказать ей о встрече с Ниной и спросить у нее, что за бомж? Ему-то она может сказать, кто он такой. Ну что ж, сегодня пятница, короткий день, и Матявина ему наверняка уже не застать. Значит, к Матявину он пойдет в понедельник, а сегодня... Сегодня он поговорит с Ольгой. Когда он вернулся, Ольга, закрывшись в спальне, шепталась с кем-то по телефону. Кульчицкому, который на секунду остановился у закрытой двери, послышалось, что она называет собеседника Григорием Михайловичем. Увидев Кульчицкого, она быстро попрощалась, положила трубку и бросилась к нему на шею. «Петя, Петюня, мы помирились, да, помирились!» У нее было хорошее настроение, и Кульчицкий решил этим воспользоваться. «С кем это ты говорила?» — спросил он. «С приятельницей». «С какой?» «С той, с которой я хожу на шейпинг. Ты ее не знаешь». «А что?» «Ничего». «А ты где ты был?» «Ходил за пивом». «И где оно?» «Там же, где твоя подруга». «То есть, что это значит?» «Это значит, что ты врешь». Ольга и ухом не повела. «Я вру? С чего ты взял?» «Мне показалось, что твою подругу зовут Григорием Михайловичем». «Петушок, ты ревнуешь!» — воскликнула Ольга и повисла у него на шее. Кульчицкий рассмеялся. Задавать вопросы было бесполезно. На следующее утро Ольга встала в 9 часов, и на вопрос, куда она собралась в такую рань, ответила, что поедет на встречу с одним знакомым, которому, возможно, удастся продать что-нибудь из оставшихся гравюр. Кульчицкий высказал предположение, что этот знакомый, очевидно, и есть та самая подружка, с которой Ольга ходит на шейпинг, и спросил, не может ли он поехать с ней. Ольга ответила, что нет, потому что этот человек не хочет светиться. Тогда Кульчицкий сказал, что она все врет, но ему наплевать. Если она так хочет ехать одна, пусть едет. Ольга обиделась. Она не понимает, в чем, собственно, ее хотят упрекнуть, так как единственная ее цель — это раздобыть денег для их совместного существования. Кульчицкий спросил, на что она намекает. Уж не на то ли, что он, будучи лишен возможности добывать средства к существованию, сидит у нее на шее? Ольга, начинавшая терять терпение, ответила, что решительно не понимает, кто его такой возможности лишил. «Ты меня лишила! Неужели непонятно?» — заорал Кульчицкий. Если я должен просиживать возле тебя целыми днями и отчитываться за каждый свой шаг. Ольга начала уверять его, что никогда ничего подобного от него не требовала, что он неправильно ее понял и что, если ему так уж хочется ехать с ней, то пусть едет, но... Но было поздно. Кульчицкий вскочил, натянул на себя брюки и рубашку и выскочил в коридор. «Петушок, перестань, не злись!» Но он, сорвав с крючка куртку, выбежал на лестницу. Пройдя некоторое расстояние в сторону бульварного кольца, Кульчицкий немного успокоился. «И чего я на нее взъелся? Я сам во всем виноват». Он остановился возле коммерческого киоска и, купив, наконец, себе пиво, начал искать, где бы сесть. И вдруг увидел Еву. Она шла по другой стороне улицы, таща за собой на поводке несчастную фугу, которая даже не могла остановиться, чтобы обнюхать какой-нибудь интересующий ее предмет. «Куда это она?» — удивился Кульчицкий и медленно пошел следом за ней. Он шел просто так, что называется, от нечего.